Углежок. Глава 1. Проснулся я от громких голосов на улице, кто-то на кого-то кричал или отчитывал. Попытался подняться, но закружился голова, и появилось чувство тошноты. Поэтому я лег сразу назад, головная боль сразу отступила вместе с чувством тошноты. Полежав на кровати минут 2-3, я удивился, что потолок деревянный. Я скосил глаза ниже и увидел, что стены тоже из дерева, и вся комната выглядит очень странной. Вся обстановка указывала, что дом находится за городом, причем дом построен в очень старом стиле. Одно только отсутствие лампочек и телевизора. Да даже кровать, я лежал на шкурах. Такое ощущение, что я ходил на охоту и потерял сознание. Услышал звуки за дверью, вот она открылась и в комнату зашел мужчина лет 40, одет в темные штаны, рубашка светло-темная, поверх фартук кожаный, лицо обычное, а глаза странные красного цвета. Он что, линзы одел по приколу? Ну вот он заговорил. Амрат, вижу, уже пришел в себя, после падения с дерева. Вот скажи мне, на кой ты на дерево полез, и причем на 30-метровое? Услышав его вопрос, я попытался вспомнить, когда это я залез на дерево. Ну, в голову ничего похожего не приходило, я молча думал, ну мужик снова меня озадачил. Сын, что молчишь? Тебе повезло, что маг жизни должен мне услугу, поэтому он без проблем тебя исцелил. От слов про сына я опешил, мне 32 года, да и мужика я вижу впервые, наверное. А про упоминание про мага жизни, подумал, походу с головой ни у одного меня проблемы. Ну что-то сказать надо. Мужик какой я тебе, сын, я тебя впервые вижу, и на ваш праздник толкинистов меня не интересует. Мужик спорить со мной не стал, а просто сказал с теплом в голосе. Сын, походу маг жизни был прав, когда говорил, что голову лечит очень тяжело. Ты пока отдыхай, я за магом, пусть проверит тебя еще раз. И мужик ушел. Я попытался вспомнить, как я тут все-таки оказался в этом дурдоме. Ну как ни пытался, не приходит ничего в голову. Пытался я минут 30-45 чита вспомнить, ну потом забил. Подумал, раз мозг против, значит не буду париться. Как только я принял это решение, пришел мужик этот, который типа отец мне. Пришел он, кстати, не один, а со стариком странным. Ну одно наличие ушей, как в фильмах про эльфов, так еще с каким-то посохом, в навершии которого был кристалл зеленый. Я даже не стал задумываться, ну нарядились, ну фанаты Толкина. Подумал, пусть развлекают, все равно делать нечего, так может развеселить меня, а когда выздоровею и все вспомню. Пока я думал, старик подошел ко мне и начал делать со своим посохом странные пасы руками, и камень засеял зеленым светом. А во, подумал я, а люди тут молодцы, профи, походу тут топовые фанаты Толкина. Где, интересно, клавиша на посохе, чтобы светодиод включит, и сколько это представление еще будет? Водил он своим посохом у моего носа минуту, наверное, типа голову диагностировал, подумал я. Мой отец стоял за спиной, и когда кончился этот цирк, спросил: «Леголас, ну что скажешь по поводу здоровья моего обормота?» Старик не сразу ему ответил, а через пару секунд после вопроса: «Роги, знаешь, твой сын здоровый, причем полностью, что сказать даже не знаю, может он от работы откосить хочет». Я уже не выдержал этот театр абсурда. Хари, народ на меня тут наговаривать, я хоть и не помню, что произошло и как я попал к вам в заповедник. Ну остановите этот цирк, мы не в мире магии, и назовите нормальные имена ваши, а то уже не смешно, и вызовите там нормальных врачей, или везите меня в город. Роги, такое бывает, временное помутнение рассудка. Из-за травмы головы и большого количества магии лечебной, как-никак я тогда использовал 5 раз на нем магию лечения. Какое помутнение, я в здравом уме, магии нет, я вам докажу, где мои вещи, где мой мобильный телефон. Меня все это так достало, что я встал без проблем, даже слабости не почувствовал, но тут заговорил мой отец. Амрат, успокойся. Подумай, ты говоришь очень странные вещи. И тут я увидел, что я ниже ростом, чем мой мнимый отец, а я всегда был ростом 187, а тут явно ниже, чем 160, да я мелкий, как гном епт. И самое главное, я был одет в какие-то странные одежды, зеленые штаны с вышивкой зеленых листов как на штанах, так и на рубашке, интересно, что вещи зеленые, а вышивка светло-зеленая. И мои руки, они были детские, и шрама на руке нет. Вот это поворот, я не смог не просить. А сколько мне лет, Леголас, Роги? После моего вопроса они переглянулись быстро, ответил мой отец. Амрат, тебе 14 лет, ты мой сын, а остальное не важно. Отец хотел сказать еще чего-то, но его перебил Леголас. Роги, если у твоего сына и есть проблемы с воспоминаниями, то я приготовлю зелье восстановления памяти. Правда, спешит пока не надо. Думаю, через месяц его тело восстановится от переизбытка лечебной магии и все встанет на свои места. Да, мастер Леголас, вы, скорее всего, правы, нет смысла волноваться или спешит. И мой отец еще поклонился при этих словах, причем очень низко и уважительно. Роги, не стоит так официально ко мне обращаться, мы с тобой давно знакомы, и нас связывает многое. Ладно, не будем об этом, думаю, мне пора. Пусть Амрад пока еще пару дней отдохнет от работы. И мой названный отец и маг-лекарь начали выходить вместе. Дальнейший разговор их я не слышал. Да и не сильно хотел, в голове у меня были другие мысли, как так получилось, что я оказался в теле ребенка. И главный вопрос, как я оказался в другом мире. А то, что это другой мир, это уже ясно, так как я уже стоял и смотрел в окно и видел в небе два солнца. Пару дней прошли очень быстро, и меня 14-летнего ребенка отправили на работу. А работа это была не сахар, в мире магии оказывается не все так просто. Я был углежогом. Да, 14-летний углежог, правда, сильно тяжелой работой не загружали. Ну, для этого мира, так как я таскал на тележке дрова, с полей, где выращивали деревья магические, которые высотой 25 метров были и 30-метровые. Ну, кажется, углежог. Легкая работа, пока не поймешь, что кроме перевозки дерева еще надо его правильно уложить пирамидкой, а потом еще и закопать. После закапывания надо еще раскопать, и опять на тачке это увезти на склад, потом со склада погрузить на телегу. И это все без перекуров, так как все время есть что нести или копать, пока одна пирамида горит, другая уже готова. И с древесиной магической нет перебоев, так как ее выращивают магией, пока одно поле с деревьями рубит, на другом поле они уже росли. А росли магические деревья очень быстро, за неделю уже были ростом метров 10. Это не деревня, а фабрика угля древесного, причем промышленного масштаба. Мой батя, кстати, был главным углежок в своей бригаде, поэтому мне не давал отлынивать и поблажек, хотя ну очень хотелось. За неделю, которую я работал, я все вспомнил, точнее, понял, как попал в этот мир. Даже не так, я вспомнил, что было до. Я приехал на выходные в деревню к деду, и пошел за грибами. И все мои воспоминания обрываются, как я вошел в лес. Самое интересное, что я вспомнил всю свою жизнь до момента леса, не обманул Леголас в этом. Ну, как попал сюда, не помню. Ну, сильно я не стал об этом волноваться. А вот с воспоминанием парня все плохо, не помню ничего из его жизни, ну, волноваться об этом не стал. Ну, а что волноваться, если дети и тут есть. А на дерево я залез, точнее парень, залез на спор, а то, что он упал, неважно. Спор он то выиграл, поэтому я у мелких детей типа авторитет, герой. Правда, не у всех, а у детей до 11 лет, другие дети не сильно меня жалуют. Ну, лучше быть у мелкоты героем, так как у них можно спрашивать, что хочешь, про деревню, про мир, для них ответить герою честь, который залез на дерево гигант. Вот я расспрашивал, и да, в этом мире есть магия, и не только это, еще есть эльфы и орки и гномы. Наша деревня, кстати, рядом с границами эльфов. Мое имя Амрад. И это эльфийское имя, дали мне его в честь героя, спавшего нашу деревню. Деревня, в которой мы живем, называется Уголек, да, название простое и без фантазии. Ну а что думать, если тут добывают угол? Что делать дальше в своей новой жизни, я решил, когда познакомился со своим лучшим другом. Эй, Амрад, ты соберешься завтра ехать в город Бжора? И тебе привет, Вадим. Да, моего лучшего друга зовут Вадим. Откуда в этом мире взялось это имя? Я не знал, но сам Вадим говорит, что его назвали в честь славного героя гномов. Он там типа убил великого змея, и еще куча чего натворил, тот еще, был герой Баламут. И да, Вадим был полугном, впрочем, я тоже был полуэльф, видимо, на этой почве они стали друзьями. Ну, получается, что мне друг достался в наследство от предыдущего владельца тела, что меня развеселило, и я улыбнулся. Да поеду, правда, отец сказал, денег на всякую мелочь, типа питомцев магических, он не даст. Так в этом году там будут не только торговцы, а еще и маги от эльфийской Великой Академии Дерева, и будет бесплатно проверить всех на магические способности. Да, я слышал, говорил кто-то, ну, не думаю я, что я маг. Шансы сильно мелкие, 10 человек из 100 обычно маги. Ой, зря ты так, Амрад, я прямо чувствую в себе силу мага-друида. Да, Вадим мечтает стать магом-друидом, оно и ясно, превратиться там в волка и бежать быстро, или в сокола, и работать курьером почты. Очень крутая и престижная работа, правда, друидов не так много. Точнее, магию друидов можно овладеть, так это не магия, а шаманизм, по сути, в этом мире это как учителя-мечники есть в каждом городе. Да, обучаться выращивать всякие растения, говорить с духами и лечить любой каприз за золото. Ну это не магия, это все обряды, доступные всем, кто знает, как нарисовать эти знаки. А вот превращение волка или в сокола и других существ – это настоящая магия друидов. И это одно из направлений, а знаю я так много, так это самая популярная тема среди детей и простого люда. Ну а кто не мечтает изменить жизнь к лучшему? И да, у них есть другие маги огня, воды, ветра, земли. Ну народ полюбил именно магию друидов. Это в моей деревне так, а как там в других, надо смотреть. Ну Вадим, раз чувствуешь, значит уже друид, тут даже проверка не нужна. Да ну тебя. Ладно, давай пойду, дел у меня еще много. Я и так отцу сказал, что в туалет пошел. Ну да пришлось сказать, что надо в туалет, а то уголь и еще раз уголь достает возить тележку. Я не устаю физически, это скорее мое любопытство, и да морально устаю. Да и завидую я другим детям, что себя обманывать. И еще у меня много идей, уголь то магический, хочу поглядеть, как кузнец с ним работает. Может чего сам придумаю, типа незамутненный мозг. А пока надо идти работать. Когда я пришел, как раз партия уже подошла. Вот Роги дает команду откапывать, и я тоже беру лопату. И так долго ходил. Нагрузил я свою тачку на 60 кг, точно тачка у меня двухколесная. Удобно, не надо силы тратить на баланс, вести не так далеко на склад. Метров 200-250. Довести уголь до склада без приключений у меня не вышло. А что это тут у нас углежок бездельничает, пока все работают? Это мой враг, ну или не друг, зовут Лута, говорят, это женское имя. Он сын трактирщик типа элита деревни. С ним я и поспорил, точнее прошлый я. Лута не тебе судит, какой я углежок, или ты опять пришел спор проиграть. Ну а что я люблю поспорить, мне 32 года в душе, что не смогу 15-летнего обвести вокруг пальца. Амрат, если ты выиграл один спор, это еще ничего не значит. Это заговорил его прихлебатель Симон. Хорошо, давайте вы вдвоем против меня, но если проиграете, выполните одно мое желание. Соответственно, если вы, то я ваше, но только одно. А раз вас двое, то я выбираю, в чем мы будем соревноваться. А знаю, надо из сада Леголаса взять яблоко жизни. Время на это 3 дня. Так что думайте. Лута и Симон переглянулись, оно и ясно не ожидали, что я такое предложу, так еще и сам выбрал, что делать, так еще у мага Леголаса чита украсть, это нереально. Амрат, зря ты думаешь, что мы побоимся, мы с Симоном покажем тебе, что не стоит, нос задерет. Вы согласны? Да мы согласны. Эх, мелкие детишки даже не поняли, что в этом споре победа за мной. Я пойду завтра с утра к нему. Зачем воровать, если можно договориться одолжить у него в аренду яблок жизни? Что мне стоит подойти и попросить яблок жизни, тем более, что это магические яблоки, которые просто дают энергию? Да вы правильно поняли, это просто магический энергетик, просто у Леголаса они красно-синие, очень редкий сорт. На следующее утро я сразу пошел к Леголасу после завтрака, аргументировал отцу, типа чита не очень чувствую себя, он разумеется дал добро. Перед тем, как идти, у отца взял настойку на желудях, Леголас такое любит. Когда подходил к его дому, видел, что там терлись Лута и Симон, видимо думали, как украсть яблоки жизни. Я улыбнулся про себя, вот дураки. Подойдя к воротам, я даже не успел крикнуть или постучать, как собака залаяла, и Леголас крикнул. Кого там нелегкая принесла? Дедушка Леголас, это я, Амрат. Какой я тебе дедушка? Мне всего 500 лет. Это я от уважения так сказал, так у меня к вам столько почтения, сколько к старому человеку, столько и к вам испытываю. Вот, кстати, настойка на желудях. А как завернул хорошо и сказал, так зачем ты ко мне пришел, кто-то заболел. Нет, дедушка Леголас, я хотел одолжить у вас яблоко жизни, они мне нужны для спора, точнее для победы в споре. Странные дела творятся, раньше ко мне с такими просьбами не приходили. А вот ночью народ пробуют украсть чита, пока магическую защиту и ловушки не поставил, так и лезли все, кому не лень. Все думаю, что раз я маг-лекарь, то прямо прячу чудодейственные травы и особые сорта овощей и фруктов. Я так понимаю, ты поспорил с Лутой. Вот Леголас, умный старик, уже сразу догадался, с кем у меня спор. Хотя вся деревня уже знает, наверное, что я упал с дерева из-за спора с Лутой. Поэтому я сказал, да с ним и его другом Симоном поспорил. Леголас задумался. Молча сел на лавку рядом с домом и достал трубку, когда сделал затяжку и сказал, расскажи ей подробнее о своем споре с ними. Ну и я рассказал, как есть, зачем чита скрывать не тайно. Хорошо, я дам тебе яблоко жизни, даже можешь не возвращать, только у меня будет 2 условия, не используй победное желание, и тебе надо будет кое с чем помочь мне. И посмотрел на меня вопросительно. Ну я ясное дело согласился. А что даже без услуги я бы лекарю помог, так как с таким человеком всегда надо дружить. Я согласен на ваши условия, а помощь с чем-то я так бы вам помог и без условий. Красиво говоришь, Шамрадчита, я не помню за тобой такой логики и таких речей. Ну да ладно, идем, дам яблоко жизни. А по поводу помощи придешь после вашей поезды в город Бжора. Разумеется, я сразу пошел искать Луту и Симона, победу свою надо подтвердить сразу. Нашел я их недалеко от дома Леголаса, наверное, думали утром попытать удачу, пока Леголас куда-то отойдет, наивные чукотские парни. Привет, мужики. Они меня заметили только после моего приветствия, и были удивлены, оно и ясно, не каждый день тебя называют мужиком. Если тебе 14 и 15 лет, ну молчали они недолго. И тебе привет, мелкий, почти проигравший, Эмрад. Разумеется, это сказал Лута, вот дети еще не выиграли, а считают себя победителями, тяжело им будет, когда вырастут. Хотя это не мои проблемы, поэтому я достал из кармана яблоко жизни спокойно и без слов, ну с широкой улыбкой на лице. Да они были удивлены, смотрели на яблоко секунд 15, первый, кто чита сказал, был Симон. Как ты смог его заполучить? Рассказывать о свой договоре с Леголасом я не стал. Секрет, главное, что оно у меня, а значит, я победил, и теперь вы должны выполнить мое желание. Ну а что Леголасу я говорил, что не стану загадывать желание? Ну им я это не скажу, пусть ходят в страхе и думают, что я могу загадать желание. И самое приятное, что это даже страшнее загаданного желания. Это не загаданное желание. Хорошо, Эмрад, я признаю твою победу, загадывай желание. Это сказал Лута, не ожидал, что сразу согласятся с моей победой. Хотя если даже не согласятся, я победил. Парни, моя победа для меня самого неожиданность, поэтому вам придется поджать, пока я придумаю, что хочу. От моего ответа они не расстроились, ну и радости от срочки не было. Так в незнании, что тебя ждет, тоже есть страх, ну поймут они это поздней, наверное. Глава 2. После моей победы пошел на место сбора каравана, глядя по количеству людей, многие хотят в город Бжора на их торговый день. Да название так себе, так как по разговорам этот торговый день будет идти месяц. И соберутся еще караваны из 13-16 деревень, сам город Бжора не сильно большой, население 20 тысяч людей. Ну, находится город у моря, и соответственно то, что он портовый город, дает ему преимущество. Почему едут столько караванов в этот месяц? А все просто спокойное море, и приплывут купцы, которые и будут скупать весь товар, и сами привезут товар на продажу, так еще маги от эльфийской великой академии дерева будет искать учеников, а все хотят стать друидами, хотя на мой взгляд зря, так как можно стать магом огня или воды, и других стихий, причем дар не нужен, надо пройти просто испытания. Ну я понял по разговорам людей, хотя кого я обманываю, детям нельзя на все 100% доверить, хотя может и истину говорят иногда. Короче, для меня этот их торговый день интересовал больше как разведка, поглядеть город, торги, и самое главное увидеть магию стихий. Да кого я обманываю, для меня это главное. Пусть обычные мечтают о том, что их возьмут в друиды и что они будут избранными и получил форму зверя. Я же очень хотел научиться просто магии или посмотреть. Когда я подошел к телеге, у которой меня ждал мой друг Вадим, я понял, что многие телеги с груженным углем магическим уже уехали. Хотя уехать они далеко сильно не могли, так как телеги были очень большие и двойные, они были как вагоны поезда, зацеплены друг за другом. И такой груз тащило два быка, которые были ростом в 4-5 метров. Я даже не могу представить, сколько это тонн груза быки везут, так как все это дело ехало не спеша. Другие люди, кто ехал в обычных телегах, не спешили, как те, которые были грузовые. Точнее, не было такой суеты, как с грузовыми. Получается, что первая телега с углем уже выехала как пару часов в город Бжора, а таких телег было 100 штук, так что масштаб впечатлял. Мой отец уехал уже как полчаса. Хорошо, что можно сесть в любую телегу, где есть место для пассажиров, или же телегу обычную пассажирскую. Таких тут было очень много, поэтому мы с Вадимом спокойно нашли себе телегу. Интересно, что когда мы отъехали от нашей деревни на пару километров, поменялись деревья и леса, они стали походить на тропические леса. Мало того, что они были густые, как в тропиках, так еще влажность тоже явно повышенная. Растения и деревьев разных видов тут тоже было полно. А главное, звук тут сразу было слышно, очень много разных звуков животных. Кто где-то кричал, рычал или каркал. Не обойтись, мелкота, это просто лес, живой ход, тут и полно зверя всякого опасного, ну пока мы едим по дороге, все хорошо. Главное, не отходит от дороги. По краям дороги стоят камни с рунами, которые отпугивают животных всех, и опасных, и неопасных. Это заговорил наш извозчик, и да я видел по бокам дороги разные камни, как нефрит зеленого цвета с разными рунами и письменами странными. Ну, в голову не приходило, что это защита от животных. Пьер, ты что думаешь, мы не знаем этого? Мы тут все почти готовые искатели приключений. Да я в городе Джора обязательно пройду тест на мага и стану друидом. Видимо, Вадима задело, что Пьер думает, что он ребенок еще не смышленый. Меня это развеселило чутко, решил тоже в разговоре поучаствовать. Вадим, это он для меня рассказывает, так как после моей травмы я много чего забыл, а вспомнил не все. А точно, я забыл, Амрат. А ты, кстати, помнишь, что ты мне проспорил давно, пару месяцев назад, что купишь пирог в городе? Вадим, я хоть и не все помню, но точно знаю, что такого не было. Хотя мне отец дал немного деньги, так что друга, который вот-вот станет друидом, я точно угощу. Пьер еще много чего поведал про леса, которые резко меняются. В том плане, что ты можешь идти по лесу, который напоминает джунгли, и попасть в одно мгновение в обычный лес, как у нашей деревни. Все эти перепады или феномен леса, как я мысленно назвал его, связаны с магией. Так как магия как вода, где-то ее больше, где-то меньше. Правда, и тут человек себя тоже проявил. Есть леса, которые настолько опасны, что без армии магов туда не зайти. Это там, где были великие поля сражений в древности, там и артефакты, и руны, которые для той и иной магии рисовали. Короче, много всего непонятного для мне, но интересного. Ехали мы до города, как оказалось, не так далеко, всего-то 12 часов пути. Город Джора удивительный тем, что ворота тут не закрываются даже ночью. Ну, оно и ясно, портовый город, торговля диктует свои правила. В город мы заехали довольно быстро, нет, не потому что мы были первые, просто ворот у города было 4 штуки, они были расположены на одинаковом расстоянии вокруг города. Так еще одни ворота пропускали спокойно 4 телеги в ширину, поэтому очередь очень быстро дошла до нас. Когда мы заехали в город, сразу поехали в торговый квартал. Там я сразу увидел почти всех наших из деревни, телеги с углем разгружали все. Так как все устали и хотели идти спать, поэтому помогали все, кто был. Единственная радость, что эта разгрузка происходила очень быстро благодаря магии, точнее магического механизма. Наша задача была только снять тент с телеги и подъехать к нужному складу. Потом мужики с этим магическим механизмом, похожим на сундук, который держали они вдвоем, подносили к нашей телеге, и уголь из нее перемещался в магический сундук. При этом это происходило почти незаметно, без шума и пыли, просто зеленый свет из сундука освещал уголь. В такой сундук помещается 2 телеги, а длина одной телеги как вагон поезда. Я, конечно, не знаю, сколько там тонн помещается в один вагон, но это впечатляло. И вот такая разгрузка заняла у нас час с чем-то, это плюс позаботиться о быках и телегах. Благо, все это было отработано и не заняло много времени. Трактир, который был арендован заранее, был недалеко, всего 3-4 минуты пешей ходьбы от места, где мы поставили быков на постой. Разбудил меня Вадим шумом, который создавал при поедании еды. Ну, очень громко это он делал. Как так можно громко кушать, я не знаю. Причем я вовремя проснулся, так как он, походу, думал уже начать кушать то, что оставили мне. Амрат, давай сюда жаренье, мясные ребрышки в медовом соусе, просто шикарные, ты такие в нашей деревне не кушал. Эх, Вадим, что ты такой шумный с утра? Амрат, ты просто не пробовал эту еду, поэтому такой спокойный. Как только я сел за стол, я взял тарелку с кашей, которая была уже наложена, и взял тарелку с мясом. Я понял, почему Вадим так шумел, вкус такой, что любая еда в том мире кажется невкусной. Вадим, а где все? Что-то я не вижу моего отца и вообще никого тут. А так они утром встали с восходом второго солнца, им еще много чего надо найти и купить для нужды нашей деревни, и чем раньше, тем меньше вероятности, что переплатит. Да в этом мире 2 солнца, и они восходят не одновременно, а есть небольшая разница, где-то в час, наверное. Яркость и погода не такая жаркая, или мне нормально, так как я в другом теле, ну получается, что один солнце светить похуже нашего солнца точно. Так и получается, что все встают с вторым солнцем обычно. Хотя им грех жаловаться, так как есть магические фонари в каждом доме, да и на улице есть освещение, причем очень яркое. Амрат, твой отец, кстати, оставил тебе деньги и сказал, чтобы мы вели себя воспитанно и не влипали во всякие неприятности. Вадим это сказал с таким выражением, как будто бы из-за меня все время во всякие неприятности влипает. Самое интересное, что за время, прожитое здесь, именно он предлагал пойти с окна матери упереть пирог, который ему не дают вдоволь накушаться. Или еще вот предлагал кота закинуть соседу в дом, когда он спит, причем у соседа аллергия на котов. А я еще ни одной аферы или прикола не предложил за все время, а уже столько его идей безумных услышал. Вадим, ты совесть имей, такое говорит самому порядочному человеку нашей деревни. У меня в мыслях только хорошие идеи пойти поглядеть, чем торгую, еще хочется себя в магии проверить. Вот я тоже твоему отцу сказал, что мысли у нас только о хорошем, а он чуть мне ремня не дал, сказал, что знает все наши хорошие поступки и идеи. Ладно, забей давай. Доедай еду и пошли уже. Когда мы вышли на улицу, сразу погрузился в атмосферу торговли и праздника. По городу много, где висели фонари бумажные, такие как в китайский Новый год. Мало этого, на каждом перекрестке обязательно был такой-то артист или музыкант. Ну, меня впечатлили фокусы, но это были не фокусы, а магическое представление. Дамы и господа, всем внимание, сейчас я продемонстрирую магию огня, которой я убил дракона. Не волнуйте, я направлю ей в небо. И с этими словами достал жезл магический с красным камнем на вершие и начал про себя говорить какие непонятные слова. Секунд 10, и в небо из жезла вышел столб пламени, который был как луч фонаря. Этот луч продержался так пару секунд и после начал распадаться на мелкие искры, которые разлетелись в стороны и потухли через секунды 2. Как видите, это достойное заклинание. Называется «Дыхание дракона», и я готов научить ему любого, кто способен заплатить мне 1000 золотых. Народ после его слов сразу начал расходиться. Вес прикол, что это очень большая сумма. Раги мне дал 23 медных монет, приличная сумма для подростка. Так как курс 20 монет медных был равен 1 серебряной монете, 100 серебрений их 1 золотой монете, а за 1 медную монету можно купить тарелку похлебки. Грубо говоря, это дешево по его меркам было, явно очень не по карману обычному человеку. Магов, которые пытались продать таким способом, было не так много, но они были. Были и те, которые выступали, используя магию для большой зрелищности типа. Дамы и господа, прошу не пугаться моему вызову фамильяра. Сейчас появится легендарный лев земли, и он подул в свисток, находящийся у него на шее, и из земли начал вылазить лев зеленого цвета, размером с корову. Когда он появился из земли полностью, он зарычал, показывая свою силу и характер. Маг призыва, или кто он там был, подул опять в свисток, и лев земли начал прыгать через огненные кольца. Ну, это не все, что показал лев земли, главное было, когда он стал кидать земельные снаряды в мишень, которую отыгрывали деревянные манекены. Все снаряды, которые попадали в манекены, просто разрывали их в клочья. После окончания этого шоу маг послал мальчишку лет 10 собрать пожертвования, кто сколько мог или хотел дать. Амрат, нам надо спешить на главную площадь на проверку магических способностей. Дошли мы до главной площади за час, спешка Вадима была до того, как он учуял запах еды. А я особо не спешил, так как в этом мире все идет своим неспешным размеренным чередом. Так что я успел угостить Вадима и шашлыком, ну, мне так он казался по вкусу, ну и пирогом, да и пару необычных фруктов, похожие на ананас, только красного цвета. А это я еще даже не посмотрел вес рынок, так как на это надо целый день, если не больше. Народа на площади было полно. Причем, глядя, как они были выстроены в очередь, и что это все были подростки, стало ясно, что это проверка на магические способности, и мы в нужном месте. Очередь была из 100 человек, и вела она в большой шатер. Да это был что ни на есть большой шатер цирковой, метров 10 в высоту и метров 50 в ширину. Честно говоря, я думал, что это будет тест на открытом месте, чтобы все видели, по ходу экзаменаторы чита скрывают. Внутрь пускали по 10 человек, очередь до нас дошла через час, но при этом за нами очередь стала еще больше. По ходу желающих попробовать себя в роли мага было больше, чем я думал. Когда я зашел с Вадимом в шатер, то внутри оказалось явно больше места, чем снаружи, так как внутри стояли 10 столов, у за каждым из них сидело по одному экзаменатору. Каждому столу подходил один человек, и я не стал тормозить тоже, пошел к столу. На столе, к которому я подошел, был какой-то шар светящийся. Экзаменатор в балахоне чего-то ждал от меня. Я поглядел на другие столы и увидел, что все прикасаются рукой к шару. Ну, я подумал, раз все так делают, экзаменатор молчит типа ок, и я положил руку на шар. Как только я так сделал, заговорил экзаменатор: «Вижу, тебе не говорил, как проводит тест. Тебе нужно сконцентрироваться и представить, как из тебя выходит энергия в этот шар. На это тебе дается времени 5 минут максимум. Теперь ясно, почему долго шла очередь. 5 минут пытаться влить энергию в кристалл. У меня сразу тоже не получилось влить энергию в кристалл. Когда время подходило к концу, я влил чита. Ну, или мне так показалось. Не прошло и 5 секунд, как кристалл стал светился. Экзаменатор после увиденного сразу заговорил. «Неплохо, очень неплохо. Теперь скажи свое имя и где родился и иди в красную дверь, там тебя ждешь следующий тест. Меня зовут Амрат, я из деревни Уголек. Да в этом мире нет фамилии у простых жителей, только знатные особы, или достигшие высокого положения люди имели фамилию. Хотя по сути люди использовали фамилию деревни, так что по сути я Амрат Угольков, по здешним традициям, да не только я, Вадим тоже. Вся деревня наша получала автоматом эту фамилию. Как стать знатной особой или аристократом? Или заслужить фамилию, пока не разбирался в этом вопросе сильно. Да и не нужно было пока мне это. Амрат, иди в красную дверь, там тебя ждешь следующий тест. Так получается, я прошел тест, и я маг, не смог не задать этот вопрос, на что экзаменатор начал мне объяснять. Молодой человек, да вы маг, ну этот шар только подтверждает, что вы можете манипулировать маной, а значит теперь надо узнать, сможете ли вы овладеть магией друидов. Так как наша Академия Магии Великое Древо нуждается в друидах, а не просто в магах, поэтому вам нужно пройти еще один тест. Прикольно, а я думал, что берут всех магов, а оказывается, как всегда, не все так просто. Пройдя через красную дверь, я оказался в другом большом зале, похожем на спортивный зал из моего мира, только тут были на полу какие символы или это руны. Точно не скажу, короче, чита на полу нарисовано. В этом зале было людей уже явно меньше. Не успел я все разглядеть, как ко мне подошел экзаменатор, все в таком же балахоне, как в предыдущей комнате. «Экзаменуемый, пройди сюда и встаньте в этом круге. Я там должен ману концентрировать или что? Нет тут ничего делать, не надо, это просто проверка, подходит ли вам магия друидов». Простоял я в это кругу пару минут точно, просто стоять, конечно, было скучно, поэтому пытался понять, что за символы нарисованы, чем-то наши руны напоминают. Все можете идти вам в ту серую дверь. Так я прошел или нет? Нет, вы нам не подходите. У вас есть магический потенциал в маге. Ну в какой, я вам сказать бесплатно не могу. Я прямо опешил, вот тебе раз, а говорили бесплатно все тут. Так он еще сделал жесть типа позолоти руку. А разве не бесплатно тут все сегодня в плане проверки на магию? Эх, молодой человек, сразу видно, не знаете, что бесплатно только для прошедших, для своих, или если золотом помножите в исследованиях. Я, конечно, понимал, что мир это другое и все такое, но эти все слова прямо дом родной напомнило. И причем воспоминания не лучшие. У меня оставалось пару медиков, не думаю, что этого хватит, но информация дорого стоит. Сколько будет стоять эта информация? Вот это другой разговор, сразу видно, почти наш человек. А чтобы быть полностью нашим, надо 10 золотых. Хотя тебе как другу за 7, нет, ладно, 5 монет золотых все расскажу. Да жадность людская, у меня после всех походов по лавкам с едой осталось 12 медных монет, ну все же я попытался договориться. Дорога, экзаменатор, может скидку скажем мне как будущему магу и расскажите результаты за 12 медных монет. Торги в этом деле неуместны, так что молодой человек, когда накопите нужную сумму, приходите снова. Вышел я от этих жадных магов расстроенный. Магом стать было приятной мечтой детства, а тут попал в другой мир, так еще и магически, и не получить информацию, какой я магией расположен. Это меня изрядно расстроило, без денег тут явно магом не стать. Ну да ладно, главное есть задатки мага, а я то со своим умом прорвусь. На улице недалеко от выхода я увидел Вадима, походу меня ждал. Ну как, Амрат? Да не друид я. Ты, я так понимаю, тоже не прошел? Да кристалл загорелся, ну чита не понравилось, экзаменатору сказал идти отсюда. Я и ушел. Вадим, посмотрев на их действия, мне кажется, нам не нужны такие учителя, надо искать другие возможности научиться магии. Разве что если какой великий бродячий маг придет и возьмет в ученики, ха-ха. На этих словах закончился наш с Вадимом разговор, и мы пошли дальше смотреть, что есть интересно в городе, тем более, что время на этот тот бесплатный экзамен потеряли не так много, как думали. Глава 3. Бродили мы с Вадимом по городу, пока не зашли в оружейную мастерскую. Стало интересно поглядеть на магическое оружие, про которое у одной из торговых лавок услышали. Типа есть оружие, которое не теряет заточку. Есть, которое заряжено элементом огня, воды, ветра, земли. Стало интересно поглядеть, что это за магическое оружие такое. Заходя в оружейный магазин, был удивлен отделкой, в том плане, что дом был каменный обычный снаружи, а внутри белый мрамор на стенах, деревянный пол, деревянные полки с резьбой на тематику рыцари против монстров типа гигантские драконы и другой нечисти. Было видно, что вкус у хозяина этой лавки есть, и он знает, что такое красота. Встретил нас мужик, одетый как купец, с золотой цепью, на которой висел знак молота и наковальня, одет в желтую куртку и желтые штаны. Одет он, конечно, очень странно, так еще сапоги у него желтые. У всех в городе любимые цвета на одежду красные, зеленые, коричневые, а у него желтые. Самое интересное на лицо стандартный непримечательный мужик. Чем могу помочь славным воинам? Он, видимо, нам льстит или издевается, тяжко мне понять народ местный. Ну, Вадим слова его воспринял очень положительно, и ответил ему: «Славные воины оказали честь посмотреть на магическое оружие. Прошу за мной, молодые воины. Этот странный торговец мне явно нравится». Без лишних слов начал нам показывать разные виды оружия и даже очень дорогое виды оружия показывал. Вот этот меч кажется невзрачным, но он обладает магией земли и может создавать раз в 5 секунд каминный снаряд, который способен уничтожить небольшой дом. Единственный минус этого меча – большой расход маны владеющего им. А вот этот меч обладает магией огня. Может создать волну огня, которая разойдется на 10 метров. Уважаемый торговец, а скажите, насколько в среднем может обычный человек раз использовать такое оружие, пока не потратите всю магию, содержащуюся в его теле? Очень интересный вопрос. Да что меч земли, что огня опустошат обычного человека 2-3 использования. Ну, это мечи самого низкого качества, из-за больших потерь магической энергии ожидать большего будет глупо. Как оказалось, всего 8 классов качества магических мечей: С, А, Б, С, Д, Е, Ф, Г, и эти мечи, которые он нам показывал, класса Г, самого низкого из возможного. Мы так увлеклись просмотром оружия, что торговец оставил нас, и мы смотрели оружие без него. Стоимость магического оружия впечатляла, оно начиналось с 10 золотых монет. Ясное дело, торговец понял, что мы скорее всего не купим такое дорогое оружие. Поэтому он оставил попытки рекламы магического оружия, и мы дальше с Вадимом смотрели сами. У торговца были не только мечи, были также арбалеты. Они были магические, которые облегчали натяжку арбалета в разы. Были ножи, которые могли разрезать дерево, не потеряв в остроте лезвия. Было много и немагического оружия. Мало этого, были в продаже даже краски для рунического нанесения на оружие, что меня очень впечатлило. Стоимость обычного хорошего ножа была невелика, 5 медных монет. Краски для нанесения магии 6 медных монет за флакон. После пересмотра многих вещей я все-таки решился и купил нож с флаконом краски для нанесения рун. Просто глядя на все это оружие магическое, я решил попробовать себя в артефакторике. Когда мы вышли, уже был вечер. «Амрад, зачем ты купил за 11 монет нож и флакон с красками?» «Понимаешь, Вадим, там на проверке на магов я понял, что их проверка направленная на друидов. Так что нам надо искать пути самим, как стать магами. Когда я посмотрел на эти все ножи, мечи, арбалеты и магическое оружие, мне показалось очень интересным. А главное, Вадим, когда увидел вещи немагические и краски для нанесения рун, я понял, это знак попробовать себя артефакторики. Не зря отец дал мне деньги. Оно то хорошо, Амрат, ну, за 11 монет можно было купить очень много разной еды. Эх, Вадим, ты только о еде думаешь, хотя может нам с тобой предначертано сделать магическое оружие. Ну, если так подумать, то да, надо пробовать. У меня и Вадима было столько энтузиазма, что мы даже не посмотрели город, как выглядит вечером. Пришли в гостиницу и начали рисовать на ноже разные символы и знаки. Разумеется, у нас ничего не получилось в тот вечер, но энтузиазм не угасал, пока не пришел Раги. «Что это вы тут делаете с ножом и красками?» «Дядя Раги, это Амрат придумал, потратил 11 монет на краски и нож, чтобы попробовать создать магическое оружие». Вадим сразу все рассказал, даже и не подумаешь, что он главный проказник деревни. Раги, относя к нашему поступку с пониманием, даже подкинул идею залить магическую энергию в краску. Ну, как точно это сделать, он сам не знает. На следующий день мы начали собираться, так как весь уголь магический был успешно продан, нужные вещи куплены, а значит, по сути, нам больше нечего делать в городе. Многие телеги были уже отправлены обратно в деревню еще вчера. Точнее, люди просто не хотели просто тратить время тут, купили что надо и поехали. Остались только те, кто покупал для деревни вещи, которые нужны всей деревне. Короче, 5 мужиков и Раги, ну и я с Вадимом. Опять вспомнил нашу землю, где за толпу работает пару человек. Ехать назад было куда приятнее и быстрее, чем когда мы ехали в город. А самый главный плюс — это то, что не было пыли и шума, которое создает большое количество телег. После приезда обратно в деревню я хотел сразу идти к Леголасу, но меня остановил отец, заставил помочь с разгрузкой телеги. Телега была хоть и одна, но она была размером с вагон поезда. Хотя при таком размере телег одной телеги на нашу деревню с головой. Хорошо, что кроме нас еще подтянулись другие деревенские, а то это бы затянулось до ночи. Хотя после разгрузки я хотел идти к Леголасу, но Роги сказал, что нету смысла идти и беспокоить Леголаса сегодня. Поэтому мы с Роги пошли домой, поели и завалились спать. На следующий день с утра я и пошел к Леголасу. «Ну привет, Амрад, думал, уже не дождусь тебя. А что я, дедушка Леголас, мы разгружали для деревни покупки, которые сделали в городе. Ладно, рассказывай, что было на проверке на мага от Академии Великого Древа». «Да что там рассказывать», подошел к кристаллу, прикоснулся он, засеял, пошел в другую комнату, где был круг и руны нарисованные. И вот там мне сказали, типа, ты нам не подходишь. Да еще когда я просил после последнего теста на тип магии, там с меня деньги затребовали за ответ. Да сразу видно подход Академии Великого Древа, они не любят объяснить тем, кто не вступил в их академию. Мало этого, они нечего бесплатно не делают. Они решают только свои задачи и цели, а главное, их цель — это заработать. После этих слов Леголас достал трубку и закурил. Знаешь, Амрад, а я как чувствовал, что ты им не подойдешь. Поэтому и сказал тебе прийти после поезда в город ко мне. Не знаю, как сказать, но я почувствовал, что в тебе есть расположенность к магии после того, как ты упал с дерева. Я не великий учитель, но могу научить азам, которые нужны всем и входят в стандарт обучения для магов. Правда, не бесплатно будешь мне помогать в моей работе лекаря. Как только я услышал предложение Леголаса, сразу понял, это мой шанс, поэту не раздумывая ответил. «Спасибо вам, дедушка Леголас, для меня это большая честь обучиться у вас, поэтому я согласен на ваши условия». После моих слов Леголас улыбнулся, подошел к сундуку, который стоял у него в кабинете, и достал книги, большую, широкую как ноутбук и толстую как книга «Война и мир», и сказал: «Значит, Амрад, не будем откладывать, начнем твое обучение прямо сейчас». Честно говоря, думал, будет какое откровение в книге про магию или сам Леголас раскроет тайны великие. Ну, все оказалось банально. В первый урок он мне рассказал про энергию внутри каждого живого существа, и что эту энергию можно поместить в неживой объект. Короче, я ожидал большего и откровения или суперсекрета, но это был первый урок, поэтому я не сильно расстроился. Роги, я сказал сразу, что я буду помогать Леголасу с работой, и что Леголас будет учить меня магии, на что получил положительный ответ со словами «наконец взялся за ум». Что меня, прямо сказать, удивило, насколько быстро согласился, хотя потом узнал я, что он сам встретился с Леголасом. Короче, от работы с углем я не избавился. Просто теперь у меня получился график: один день я с углем, другой у Леголаса с его работой. А работа — это то передай больному лекарство, то забери травы у торговца, то наведи порядок на складе лекарств. После работы с перевозкой угля прямо праздник и отдых. Так я и учился целый месяц, пока мы с Леголасом не дошли до темы, как создают магическое оружие. Сложность создания магического оружия и других магических предметов состоит в знании рун. Так еще сам начертатель должен представить в уме весь процесс при нанесении этой руны. Мне тяжело объяснить, так как я сам полностью этот процесс не понимаю, а многие секреты этого ремесла передаются от учителя к ученику. Ну, кое-что я услышал от других учеников, когда учился в Академии магии. Это то, что в краске можно добавлять свою кровь, заряженную магией, а руны многие создатели тех или иных артефактов берут и придумывают сами или используют уже готовый алфавит. Получается, достаточно в краску добавить крови и начертит какой-то символ, и может получиться тот или иной эффект. Да по сути это так, единственная проблема, что так можно доиграться и сжечь или подорвать при испытании заклинания самого себя. Поэтому главное — это осторожность и не повторять чужие руны, потому что для одного начертателя руна вода, для другого будет огонь или смерть или яд. После этого урока от Леголаса я не мог дождаться, когда приду домой и попробую свои мысли. Проблема была, что день только начался, и мне еще надо разнести лекарства по деревне. Деревня вроде и небольшая, где-то 50 домов. Ну, это не город, где все компактно, это другой мир, тут каждый дом на приличном расстоянии друг от друга. Так что наша деревня уголек 30-40 км точно занимает. И самое плохое, что мне придется идти именно сегодня сначала в один конец деревни, потом в другой. Так и хочется прокричать: почему вы не живете рядом с друг другом, люди? Ну, это мое нетерпение проявилось. Сначала пойду к бабке Янке, очень злой язык у нее, и вредна очень бабка, так что лучше сначала прийти к ней, потом пойду к деду Афанасию. Наставник Леголас, тогда я пошел разносит лекарства, «Сегодня надо еще в саду тебе поработать, травы сами себя не соберут», — сказал он это с улыбкой. Старый хитрец походу понял, что спешу проверить полученные от него знания. «Знает, что не люблю эти травы, соберет так еще и складывай в магический сундук. Все дело в том, что он не простой, а магический, с магией защиты. Его без ключа не открыт, а ключ — магический кулон в виде камня синего, в котором зеленые искорки мерцают. Кулон то красивые травы складывать не проблема. Ну, 2 недели назад, когда он мне поручил собирать эти травы, у меня не было этого кулона. Леголас типа забыл дать мне перед заданием, так меня ударило током, и я пролежал у этого сундука с лекарствами пару часов. Самое печальное, что я был в сознании, это типа магическое заклинание, удар током с эффектом на паралич. Вот так я и познакомился с магией защиты. Теперь не люблю я собрать эти травы в магический сундук. Да звучит глупо, но пролежав пару часов и не в состоянии пошевелиться, заставлять с осторожностью подходит к магическим вещам. Теперь я понимаю, когда я предложил спор Луте и Симону, почему они так удивились. Странно, что они согласились на спор, ну да ладно. Закончил я дела в саду быстро, и поэтому очень быстро начал свой поход по деревне. Подходил к дому бабки Янки, я знал, что легко не будет. Проблема этой злой старушки в том, что все время просит сделать то, сделай это. И если не выполнил ее просьбу, то все в деревне узнают, что ты самый злой и не уважаешь старост. Ну, у меня был план, и я его придерживался. «Приветствую вас, Яника, я вам принес лекарство от дедушки Леголаса». А Эмрат, наконец, хоть кто-то зашел к бедной старушке, а то все кинули бедную Янику. Ну вот и начинается игра. Думает, что я начну тут ее говорить, что все ее любят. Ну, это не в моих планах. Извинит, ну, меня мало времени сегодня, я еще должен зайти Афанасию. И что, даже малины не покушаешь? Хитрая старушка думает меня подловит. Знаем, уже кушали, сначала собери, а потом типа кушай заодно и ей набери. Хитрая коварная старушка. Я бы с радостью собрал, отведал этой очень вкусной и освежающей ягодки, но мне Леголас дал задание, которое я не могу откладывать. Жаль, не бережет тебя Леголас, загоняет бедного мальчика. Ну, ты как только захочешь, приходи, Эмрат, у меня всегда найдется для тебя угощение. Ага, конечно, у нее найдется угощение, знаем мы, ваши аферы кушал уже. Выгрузив лекарство и положив на стол, я сразу без передышки и остановок пошел на выход. Прощаться я тоже не стал, сильно культурным быть с ней опасно, может на этом сыграть. Идя по дороге к Афанасию, я дошел до центра деревни, где было много народа у трактира, и что удивило, что рядом находилось много детей и подростков, ну и Вадим тоже, походу что-то произошло интересное. Когда я подошел поближе, услышал речь Вадима. Староста говорит, что это скорее всего звери напали на их поселение. Вадим, да сам посуди, какие звери после себя оставляют чистоту вокруг. Купец четко сказал, было пусто и чисто и ни следа крови, это духи леса их убили. Когда я услышу, мне сразу стало любопытно, что уже произошло, поэтому я сразу, не дожидаясь окончания разговора, обратился к Вадиму. «Парни, вы про каких духов и зверей говорите? А Эмрат, ты такое пропустил? К нам пришел купец из Холосинка, это деревня охотников в паре часов от нас. Так вот, когда он приехал к ним в деревню, никого там не было, все дома были пустые, а вещи целые не тронуты, даже еда на столе в некоторых домах стояла. Впечатление, что все просто взяли и ушли, ну я думаю, все это сделали лесные духи». Глава 4. Когда я добрался до дома, уже был вечер, ну отца еще не было, надо было срочно проверить все свои мысли по созданию магического оружия. Первым делом я проколол себе палец на руке тонкой иглой и покапал пару капель в краске для нанесения рун. Потом взял немного магического угля, так как он буквально под ногами валяется. Магический уголь я давно уже ступи превратил в порошок КГ-3, наверное, еще в первые дни после покупки краски. Поэтому сразу кинул немного угля, по логике вещей не помешает, так как главное это приставить заклинание и связанную с ней руну, которую вижу с этим эффектом. Разумеется, первым, что мне пришло в голову, это вода, и руна выглядит, воды для меня просто волнистые линии, 3 штуки. Эффект я вижу у себя в уме, как от взмаха ножа образуется сфера синей жидкости и летит в цель. Такими мыслями я рисовал на ноже краской символы. Что интересно, после завершения рисунка с ножом ничего необычного не произошло. Хотя если присмотреться, руна воды выглядит не нарисованной, а выгравированной на ноже, такое ощущение, что не краской чертил, а кислотой. Честно говоря, думал, будет по-другому выглядит процесс создания артефакта магического, ну ладно. Теперь главный вопрос, как его проверить. После рассказа Леголаса про неудачные эксперименты со смертельным исходом страшновато просто вливать ману, хотя я и использовал магию воды, или точнее я так думаю, что это магия воды, а она по идее безопасная как-никак знак воды. Взяв в руки нож, покрутив его еще у себя в руках и не найдя других изменений, все-таки решил влить маны. Вышел для этого на улицу, во двор за домом, так как за домом полны места, и по идее, если что будет не так, есть куда кинуть снаряд. И только я начал вливать ману, как почувствовала, что нож тянет из меня ману больше, чем я хочу. Правда, продлилось это пару секунд, и поэтому нечего не смог сделать, как все закончилось. Только подумал, хорошо, что все закончилось, как нож стал светиться, и это было очень ярко. И самое главное, никакой воды или шара воды. А тем временем нож светился все ярче и ярче. Он настолько стал сильно светиться, что я уже осветил весь двор, куда его кинут, чтобы не поднять шумиху в деревне из-за яркого света. И пока я думал, куда его спрятать, услышал голос отца, который звал меня. «Армот, ты где? Вот же черт, я забыл все убрать». Роги чертовки не любил беспорядок и бардак. Поэтому я кинул светящийся нож в полени, которые лежали вдоль всей стены у сарая от дома в 20 метрах, и побежал к отцу. При этом думал про себя, что за непонятный эффект получился и почему. «Амрат, ты опять навел беспорядок, сколько тебе говорит, что везде и во всем должен быть порядок». «Отец, я просто чутко увлекся, и уже собирался все складывать». Прежде чем я успел договорить и еще какую отмашку сказать, на улице прогремел звук взрыва, после чего дом вздрогнул, и по стенам и крыше пошли звуки, напомнившие мне град. Звуки падения об крышу и стену прикатились через секунды 10. Все это время я стоял молча с выпученными глаза, осознавая, что чудом разминулся со смертью. Роги тоже стоял в шоке, что у него в уме, я мог только гадать. Звуки тишины прервал Роги, что подсказывает, что это ты, Амрат, стоишь за этим взрывом. Я мог только молча думать, в чем ошибка. Ну и еще подумал, неужели все в деревне думают, что я главный злодей. Правда, думать о плохом не стал, так как стало любопытно, что там с моим ножом и сараем стало. То, что разрушение есть, было мне понятно, потому что на наш дом что-то падало. Когда вышли на улицу, первым делом увидели большую воронку, и она была явно больше 7 метров в ширину. Ну, это не все, глубина воронки была 8 метров. Глядя на эту воронку, где был наш сарай и поленница, я понял, что хорошо, что я ее туда кинул, так как если бы я принес нож с собой в дом, короче, не стоит думать о плохом. Пока мы рассматривали последствия моего эксперимента, прибежали соседи и все, кто был рядом. Самое интересное, что нож стоял в центре этой воронки целехонький, такое впечатление, что его туда уже после взрыва положили. Пока я оглядывал все, что сотворил своими руками, прибежали еще люди. Получилось, что сюда прибежала вся деревня, которая большим интересом смотрели на воронку во дворе. Все с интересом смотрели и обсуждали, что тут произошло, пока не пришел староста, и все сразу замолчали при виде старосты. Первым молчание и интересующих всех вопрос задал, конечно, наш староста. «Роги, что это у вас тут случилось, и как получилось, что у вас вместо поленницы и сарая и нормального двора появилась такая воронка?» «Вова, это мой обалдуй, тут эксперименты с созданием артефактных вещей постарался». После этих слов все перевели взгляды на меня, я не растерялся и не стал оправдываться, а перехватил инициативу и сказал: «Народ, все по плану, я хотел обрадовать отца и выкопать новый колодец, просто чутко перестарался, силу не рассчитал». После этих слов все еще большим удивлением поглядели на воронку, потом на колодец, который был на расстоянии от дома 20 метров в другой стороне от ямы, где был раньше сарай и наш двор. Староста с улыбкой поглядел на меня и спросил: «И зачем вам колодец рядом с другим колодцем?» Ну, прежде чем я успел сказать, отец начал говорит: «Вова, мой обалдуй хотел помочь всей деревне и искал способ быстро копать ямы, чтобы увеличить производство магического угля». Что интересно, староста задумался, и даже толпа собравшегося народа начала перешептываться от услышанных слов. Хочу заметить, что наш староста немного моложе моего отца, ему 34 года, и он давно, по слухам, хочет увеличить производство магического угля. Только проблема с населением и отдаленным местоположением нашей деревни, уголек не позволяло ему добиться его мечты и амбиций. Ответ от старосты прозвучал после секунд 15 вдумчивой работы его мозга, который меня удивил. Что ж, глядя на эту яму, я думаю, можно проводить испытания уже в рабочих условиях. От его слов народ еще больше оживился и активнее стал перешептываться. Пока я думал, что еще сказать по поводу увеличения производства, мой отец ответил раньше меня: «Я думаю, что Эмрат сможет начать капать ямы своим методом завтрашнего дня», — сказал он это, поглядывая на меня тоже с улыбкой. «Походу мой отец решил меня так наказать работой. Хорошо, Роги, на этом и порешили. Завтрашнего дня попробуем увеличить производство магического угля. Отныне Эмрат наш главный землекоп». Все собравшиеся радостно улюлюкали и одобрительно кричали и поздравляли меня с повышением моего статуса в деревне. От этих слов я мог только глубоко вздохнуть и медленно выпустить воздух. Правда, жаловался мне грех, так как натворил я делов ово, а отделался очень легко, всего-то нужно больше таких воронок, как тут. На следующее утро, когда я шел на свой первый рабочий день в свой новой должности главного землекопа, все встречные дети и подростки завистью смотрели на мой ношу пояса и шли за мной как за пастухом. Оно и ясно, после созданной мной воронки всем было интересно поглядеть своими глазами на то, как происходит создание такой воронки. Мне честно тоже было любопытно. А еще я чутко нервничал, подсознательно, что нож мог дать осечку, как-никак мой первый созданный артефакт магический. Классно, конечно, что он работает, но обидно, что не так, как я задумал. Поэтому чутко и нервничал из-за этого. Ну, когда я подошел к месту, где был Роги и собрался народ, я откинул все свои сомнения. Эмрат, вот тут попытайся создать яму, и как только активируешь свой артефакт, беги вон туда, там мы вырыли землянку, думаю, там безопасно. Да все будет в лучшем виде, отец. Хотя твоя задумка может подарить нашей деревне еще большую прибыль, которой мы так нуждаемся. Главное, не сделай себя калекой, сын. Когда отец отошел на безопасное расстояние, которое, по их мнению, это было метров 50, я взял нож и напитал его маной, как при испытании, и как только он начал светиться, я сразу кинул его в ямку, которая была выкопана как рыболовная лунка. Правда, глубиной в 2 метра на взгляд. И сразу побежал к землянке, которая по факту была окоп. Бежал я к землянке как ветер, вкладывая в бег все силы, поэтому добежал очень быстро до своей цели. Внутри землянка была не сильно большой, зато сверху была крыша, а вход был только один. В этом окопе не было даже окна или щели в направлении, где должен был произойти взрыв. Даже вход в окоп был с другой стороны от взрыва, чтобы достигнуть максимальной гарантии, что я буду в безопасности, так что на взрыв мне пока не судьба поглядеть. Ну, переживать не стану, так как это теперь моя работа, а значит, мне еще это надоест. Пока я летал в облаках, прогремел взрыв по звуку мощный, как и первый раз, хотя пока не увижу результат, судит рано. Выходит из укрытия я сразу не стал, пусть земля осядет и пыль. Когда вышел из окопа, увидел, что народ уже подходит смотреть на воронку после взрыва. Как и в прошлый раз, нож лежал в центре воронки. Казалось, что после взрыва его просто положил в центр какие-то шутники. Ну, в первый раз можно было подумать, что совпадение. Ну, уже второй раз это показатель, что это закономерность.